стучит ко мне в окно. Лучом играя на стекле, проснулся город мой давно. Проснулся парк и старый лес. Я заварю покрепче чай. Хочется кричать, и разбиты кулаки, а стены в кровь. Не смогла меня всего лишь год прождать, променяла мою на его любовь. И теперь стоишь во тьме у алтаря, и улыбка твоя освещает лицо. И с тобой мой друг рядом, а не я. Ты ему, а не мне, надеваешь кольцо. А мне нельзя тебя обнять, иссякли силы. Я не хотел тебя терять. Ты в белом платье, в душе надежды гаснет свет. В его объятиях есть ты и он, нас больше нет. Отвлекаясь от этой суеты, но стакан за стаканом выпитый до дна. Вспоминаю, как обещала ты, будешь ждать меня, будешь мне верна. Не прошел и год, ты уже с другим, и под сердцем ты носишь малыша. Видно, не судьба, остаешься с ним. Жаль, твои слова не стоят ни гроша. Больше нет. Больше нет. Веришь, верь или не верь, и снова мой. что было между нами. Забываю, забываю я всю нашу нежность, радость и горе. Вспоминай же, вспоминай меня, ведь я твои волны, а ты мое море. Забываю, забываю я всю нашу нежность, радость и горе. Водопадом я войду в тебя, ведь я твои волны, а ты мое море. Всю нашу нежность, радость и горе. Вспоминай же, вспоминай меня, ведь я твои волны, а ты мое море. Забываю, забываю я всю нашу нежность, радость и горе. Вспоминай же, вспоминай меня, ведь я твои волны, а ты мое море. Забываю, забываю я всю нашу нежность, радость и горе. Водопадом я войду в тебя, ведь я твои волны. Радость и горе, водопадом я войду в тебя, ведь я твои волны, а ты мое море. Но сегодня мы уже не те. Я не любил тебя тогда и не полюблю сейчас. Так зачем ты даришь нежность своих глаз? Я не любил тебя тогда и не полюблю сейчас. Так зачем ты даришь нежность своих глаз? Я не любил тебя тогда и не полюблю сейчас. Так зачем ты даришь нежность своих глаз? Секса со льдом, свет ночных фар уносит нас вдаль. Ты просто знаешь, что тебя мне не жаль. Любовь растворяй, слез твои, чувства все на мели. Нет смысла ждать, а любви умолять. Ты просто знаешь, что тебя мне не жаль. Любовь растворяй. Я не любил тебя тогда и не полюблю сейчас. Так зачем ты даришь нежность своих глаз? Я не любил тебя тогда и не полюблю сейчас. Так зачем ты даришь нежность своих глаз? Твое сердце огнем на полпути, но уже позади. Ты просто знаешь, что тебя мне не жаль. Любовь растворяй. Слезы твои, чувства все на мели. Нет смысла ждать, а любви умолять. Ты просто знаешь, что тебя мне не жаль. Любовь растворяй. Плачь, значит, я и что-то значу. Знает, тает, но не понимает. Поздно, сложно, другу рядом кто-то. Больно, сольно, в небе, но невольно. Я не любил тебя тогда и не полюблю сейчас. Так зачем ты даришь нежность своих глаз? Я не любил тебя тогда и не полюблю сейчас. Так зачем ты даришь нежность своих глаз? Я не любил тебя тогда и не полюблю сейчас. Так зачем ты даришь нежность своих глаз? Я не любил тебя тогда и не полюблю сейчас. Так зачем ты даришь нежность своих глаз? Зажигай! Как давно все это было, был и шаг, и Кузнецов подарили ночь седую и все песни про любовь. Летят, как птицы, невозможно удержать. Я включаю ту кассету, мне без мая, ну никак. Мой ласковый май танцует, мой ласковый май грустит и в темную ночь тоскует. Мой ласковый май один, мой ласковый май. И в темную ночь тоскует мой ласковый май. песни я хочу тебе сказать. Песни моя, они вечны, будем вместе напевать. Подпоем Юре про розы, Разину про наш закат, Буровым про море грозы. Май, верни любовь назад. Мой ласковый май танцует, мой ласковый май грустит и в темную ночь тоскует. Мой ласковый май один, мой ласковый май танцует, мой ласковый май грустит и в темную ночь тоскует. Мой ласковый май один. Приходит день, когда весь мир меняется однажды со всеми навсегда. Пусть то, что есть любовь на свете, вчера не верил я. Но вдруг одну девчонку встретил, и расцвела земля. Рыжая девчонка, длинные ресницы, подари кусочек солнца и глоток мечты. И на тройке огненных коней, как на крыльях птицы, унесемся в сказку мы с тобой, я и ты. С тобой светло и темной ночью, и самым ясным днем. Разгадку тайны знаем точно, лишь только мы вдвоем. Огни и звезды ночь погасит, когда придет рассвет. И солнце луч весь мир раскрасит в такой же рыжий цвет. Рыжая девчонка, длинные ресницы, подари кусочек солнца и глоток мечты. И на тройке огненных коней, как на крыльях птицы, унесемся в сказку мы с тобой, я и ты. Рыжая девчонка, длинные ресницы, подари кусочек солнца и глоток мечты. И на тройке огненных коней, как на крыльях птицы, унесемся в сказку мы с тобой, я и ты. Мама. каждой встрече слов не могу найти. Ну кто бы мог помочь? Каждый летний вечер без тебя уходит тихо в ночь. И каждый летний вечер без тебя уходит ночь. хочу. Отчего я робею? Почему я молчу? Почему в этот раз не найду нужных слов? Не помогут сейчас 117 томов. Ты не обманешь мои мечты, мою любовь не забудешь ты. Я так верю, что мы вдвоем наше счастье найдем. Ты не обманешь мои мечты, мою любовь не забудешь ты. Я так верю, что мы вдвоем наше счастье найдем. Серебро расплавил. Кто ты такой, скажи? Ты только не молчи, что ж ты меня оставил? А сердечко бьется, бьется не спеша. А сердечко любит, любит лишь тебя. А сердечко бьется, бьется не спеша. А сердечко хочет, хочет лишь тебя. Зажигай, зажигай. А ты дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, ведь я рядом. А ты дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, мне больше не надо. Thank you. огоньках утонет вечер, в огоньках дороги Млечной. Обниму тебя за плечи, погашу свечу, прикоснусь губам губами, убаюкаю стихами вновь, как заклинание тихо прошепчу. На целом свете никого дороже нету, самая желанная, ненаглядная моя. Я люблю тебя, одну тебя. Пусть тебе приснится лето, старый пруд и белый лебедь. Я и днем, и ночью небо за тебя молю, чтоб судьба тебя щадила, от беды любовь хранила. Я тебе еще слышно снова повторю: Дед Мороз, Анатолич, зажигай! Для меня на целом свете никого дороже нету, самая желанная, ненаглядная моя. Я люблю тебя, одну тебя. Пусть сердце поскорее затушит. Любви пламя ведь согреться не. Все его слова, как всегда, пусты.